И самое главное, что это была не та ситуация, когда я мог бы хоть чем-то справедливо возмущаться. Более того, согласись она сейчас пройти вместе со мной в мою комнату, на утро ее с позором вытряхнули бы и Ига, и Васька, и Назим, и даже Митя вложил бы свою лепту, скорбно удерживая меня от скоропалительной женитьбы на такой поспешливой особе. Не Москва. Крыть нечем. Приходится идти на поводу домостроевских заблуждений, хотя, должен признать, в конечном итоге это в моих личных интересах. Васька нагло занял всю скамью, и его пришлось силой перекладывать на печь. Назим ушел к себе в подполье, но, гарантирую, утром он встанет раньше всех, уберет со стола практически нетронутый ужин и обеспечит опергруппе свежий завтрак. Кое-как вытягиваясь на узкой скамье, я еще успел подумать, что одна радость во всем этом по-любому есть. Завтра меня не будет будить петух. То есть будет будить, но не меня. После чего мгновенно провалился в сон и спал без задних ног, как и положено честному милиционеру. Утром меня разбудил петух. Громогласное, резкое, диссонирующее кукареканье раздалось едва ли не над самым ухом и практически скинуло меня с лавки. Я только и успел заметить, как этот пернатый гад скрывается в сенях, а с печки половичком сползает глухой на оба уха бабкин кот. Это была месть ему, не мне. Меня, так сказать, задело вскользь, рикошетом. То есть еще повезло. Оказывается, Алена, отправившись ни свет ни заря к нашему колодцу за свежей водой, неплотно прикрыла дверь, что позволило петуху безнаказанно совершить свой террористический акт. Ладно, мы с Васькой обменялись мстительно понимающими взглядами. Придет наш час, сочтемся. Ему недолго осталось. Баба-яга вышла к завтраку прямая, как шпилька, и подчеркнуто вежливая, как присяжный заседатель. Блины с икрой слегка похвалила, но съела половинку, чаю выпила полчашки без варенья, без сладостей, безо всего. И причина была не в плохом настроении. Наша эксперт-криминалистка явно о чем-то упорно думала, но не находила правильного ответа. Поэтому, когда Назим бесшумно убрал со стола, я молча раскрыл планшетку и сел напротив Еги. Моя невеста деликатно отправилась ко мне, пардон, к себе, наверх. «Пиши, Никитушка!» — напряженно начала бабка, скрестив ручки на груди. «Помер Николай Брыкин смертью противоестественной, от причин невыясненных. Вина бывшей бесовки твоей в той смерти не доказана. И не потому, что не могла, а потому, как ежели и могла, тогда же мне непонятно как». Вот оно. Высказалось. «Так вас это напрягает?» На минутку оторвался я. «То есть убила его не Алена, однозначно. Но вы хоть можете четко классифицировать причину смерти или нет?» «Отчего же не могу? Причину-то могу легко. Жизнь из него высосали прямиком через губы, одним поцелуем, без причмока». Подбоченясь, скинулась Яга. «И с поводом у меня проблем нет. Я тебе их хоть 100 назову. Зачем молодой парень на ночь глядя в очисто поле поперся? А вот только как именно такое колдовство смертельное изобресть можно было? И кто это у нас на крещенной Руси подобным богохульством мается, того-то и не ведаю». «Понятно». «И не напрягает меня это, а бесит. Даже вон его озноб бросает, потому как не наше оно, не Кощеево, не Шамаханское, не честным путем рожденное, а отколь взялось? Да зачем к нам пришло, даже думать опасаюсь». «Страшнее корги гордыни?» «Не ведаю. В том-то и вся беда. Ничегошеньки мы с тобой сейчас поделать не можем, покуда следующая смертушка не аукнется. «Неоптимистично звучит», — поморщился я. «Давайте хоть Митьку разбудим. Может, он чего полезного разнюхал?» «Ах ты ж мне! Совсем загоняем мальчонку!» — привычно всплеснула руками моя домохозяйка. «И так уж поди трудится без сна, без продыху. Ест в сенях, спит на лавке, выходные работает. Уж и не знаю, как маменьке его любезной Марфе Петровне при встрече в глаза принципиальные смотреть буду». Это все разговоры, причем исключительно на публику. Самого Митю бабка держит в ежовых рукавицах, и оно себя оправдывает. По крайней мере, тетка Матрена, классовый враг нашего младшего сотрудника, уже 2 недели на него не жаловалась. Дежурные стрельцы доложили, что у ворот толокся дьяк, непрозрачно намекал на какой-то должок. Скорее всего, речь о компенсации вчерашней самогонки, но ведь пили-то все. Чего же он с одного меня пытается затраты окупить? Хотя, по логике вещей, с царственной четы разве что пряник получишь, а на немецкого посла он давить боится. Господин Шпицрутенберг на расправу крут. Да и немцы у себя в слободе не спрашивают паспорт или гражданство. Одет неопрятно, не умыт, не расчесан. Лапти за 3 метра не блестят, пороть. «Никитушка, глянь-кась в оконце», — прервала мои мысли Яга. «Кажись, твой Кнут Плеткович заявился. Грех на мне, не люблю я этих немцев. Ножки тонкие, ряхи красные, а пузо пивное так и висит. Да и пахнут не по-нашему, не хлебом ржаным и молоком, а шнапсом с сосисками. Фу ты, сам с ним разговоры веди, а я в уголке отсижусь». «Но он посол все-таки. Хоть чаем угостить надо, неудобно». «Кому неудобно? Мне? Я воно как удобственно у печки теплой присела. А чаю твоему послу пущай вон хоть Оленка подаст. А на зимушку моего и тревожить по таким пустякам не моги». «Кнут Гамсунович, кого я вижу, заходите!» — тепло приветствовал я пожилого тощего немца с поклоном входящего в горницу. Что бы ни говорила о нем глава экспертного отдела, мы с гражданином Шпицрутенбергом, старые друзья, еще с дела о заговоре черной мессы. И потом не раз немецкий посол своей законопослушностью и верностью долгу только закреплял наши дружеские отношения. Опять же, кофе он нам поставлял весьма приличный. Пусть кроме меня его и не пил никто, но кофе все равно был хорош. «Рад приветствовать, герр Ивашов!» Немец крепко пожал мою руку. «И вам мое искреннее уважение, фрау Яга. Ваша гроссмутер уникальна в своих талантах, и я был бы счастлив вручить ей небольшой презент». «Что ж небольшой-то?» Чуть ворчливо, но заинтересованно подняла ушко моя домохозяйка. Посол сунул руку за пазуху и вытащил чашку мейсенского фарфора. Такую тонкую и изящную, что казалось, сквозь нее можно было смотреть на двор. Золотой ободочек, голубая роспись с цветочками и плюс звонкое блюдечко в пару. Бабка сомлела на глазах. «Спасибо, Кнут Гамсунович, присаживайтесь!» Я поспешил усадить посла за стол. «Подарки всегда приятны, но вы ведь редко заходите в гости просто так. Что-то случилось?» «Данки шо!» — машинально откликнулся он, опускаясь на скамью. «Право, даже не знаю, как начать. Русская полиция не обязана расследовать проблемы суверенной немецкой слободы, но, тем не менее, мне хотелось бы верить, что если мы, как честные немцы, платим налоги, то... Гутен морген, фройлен!» «Вот так!» Из моей комнатки сверху бесшумно спустилась Алена. «Не откажете в любезности чаю с нами откушать? А уж сыскной воевода и сотрудницы его главное вам советом помогут. Мало ли, какие беды у кого возникнуть могут. Затем и участковый у государя на жалование состоит». «Браво! Бинго! Чистый страйк! Моя умничка умудрилась разом польстить Еге, послу, мне и самому гороху одновременно. Кнут Гамсонович сразу расслабился и охотно принял чашку чаю. Наша ведущая эксперт-криминалистка мигом уселась к нему под бочок и затребовала налить себе в новую чашку. Назим только успевал подавать плюшки, варенье и пахлаву. Через 10 минут наш гость окончательно расслабился и поведал истинную причину своего визита. Оказывается, этой ночью неизвестные лица самым неподобающим образом осквернили немецкую слободу. Ей-богу, он подобрал именно это слово – осквернили. И подумав, я был вынужден с ним согласиться. Немцы славились чистотой и порядком. Так вот, представьте их удивление, ужас и негодование, когда рано утром, проснувшись, поселенцы обнаружили улицы и домишки родной слободы заляпанными комьями свиного навоза. И эта дурно пахнущая дрянь была везде. На пороге покоев посла, на стенах пекарни, жилых помещений и даже, Яга невольно перекрестилась, на стенах кирхи. Кнут Гамсонович, разумеется, дал приказ все отмыть, но сам факт подобного вандализма вызывал очень серьезные опасения. Так, запишем это как акт группового хулиганства. Подозреваемые имеются? На, Ангер Ивашов, сконфуженно покачал головой наш немецкий друг. Уфас очень хорошая страна, большой город. И русские люди весьма доброжелательны к честным иностранцам. У нас никогда не было проблем с местным населением. Кроме, может быть... Говорите, насторожились мы с бабкой. Сейчас важна любая мелочь. Соседские мальчишки иногда кричат через забор. Немец перец колпаса, на носу сидит оса. Это бывает очень обидно, потому что не соответствует действительности. Лично я еще ни разу не видел ни одного законопослушного немца с осой на носу. Этих детей было некому пороть. Я. Ладно, отработаем и эту версию. С трудом пряча улыбку, кивнул я. К царю не обращались? Это было бы недостойно представителя великой державы, гордо привстал посол. Как глава местной полиции... Вы все узнали первым. И только если это не повредит интересам следствия, я бы поставил его величество в известность, но лишь за тем, чтобы он поручил это дело вам. Позволите откланяться? Позволим, позволим, гость немецкой. Также приподнявшись из-за стола, ответила наша домохозяйка. Да только надолго прощаться не будем. Есть у меня мыслишка с экспертизой к вам в слободу наведаться. Я воль. Мною будут отданы соответствующие распоряжения. Мы церемонно пожали руки. Алена с поклонами проводила посла в сени. Я оглянулся на Ягу. Бабка тихо присвистнула сквозь зубы и сделала мне знак глянуть в окно.